Глава 12. Из зеркала на меня смотрел небритый мужик с яркими синими глазами и отросшими примерно до плеч черными волосами. Прикольное такое сочетание цветов. Теперь все женщины мои. Почесав подбородок, хмыкнул я. Вертикальный зрачок добавит мне шарма, ага. Да с такой рожей на меня в любом городе на Карне все прохожие будут, блин, оборачиваться. Хорошо, хоть рога не отросли. Но когда я в боевой форме, моим рогам позавидует любой обманутый супруг. 37 сантиметров. Не то чтобы я фанат подобных измерений, и никакие другие части тела я не измерял. Ну, может, и было по пьяни, но не в этом суть. А вот рога с хвостом решил все-таки измерить. Чисто в познавательных целях. А вдруг расти начнут? Ладно. Махнул я на отражение рукой. Надеюсь, наверху изобрели цветные контактные линзы. Мало кто может похвастаться, что бывал в настоящем замке. И не на экскурсии, где перед тобой кривляются одетые в национальные одежды местные жители, а реально так, после боя по его захвату. Хотя понятно, что этот замок и те, в котором жили средневековые рыцари, отличаются друг от друга примерно так, как отличается квартира алкоголика от номера в пятизвездочном европейском отеле. Ну да, рисовать – не строить. Но тот, кто рисовал типовую внутреннюю отделку замка в 7-й категории в землях демонов, был хорошим художником. Скажем так, ему очень хорошо удалось передать атмосферу средневековья – на мой, сформированный прочитанными книгами взгляд. Украшенные орнаментом камины, картины предков Эйнара, массивная дубовая мебель, высокие, странным образом уцелевшие зеркала. Вряд ли средневековые замки изнутри выглядели так. Скорее всего, они напоминали обычный хлев, и даже ни разу не современный. Но тут не средневековье. И человек, выложивший за получение или захват замка сумму с 6 и более нулями, должен получить и позитива по максимуму. Больше всего в родовом гнезде Эйнаров мне понравился обеденный зал, в котором при желании могло поместиться, наверное, человек 200. Хотя вечером за ужином мы как раз и посмотрим. А пока, приняв от Джейса положенные мне за выполнение квеста доспехи, я нашел личную комнату, которая располагалась в гостевых покоях, и покинул всех, чтобы как следует отмыться от впитавшейся в тело вони и примерить торжественно врученный мне подарок. А что, имею право. Часовые на стенах стоят. Ворота, кроме обычной калитки, прикрыты. Ценные указания по размещению и обустройству соклановцев я раздал. Со всем остальным вполне справится хозяин замка. Личную комнату я, к сожалению, в другое место перенести не мог. Замок мною официально не захвачен. Не то чтобы гостевые покои меня чем-то не устраивали, из окна 4-го этажа донжона открывался великолепный вид на долину, с полыхающим на ней костром, тушей мертвого чудовища и копошащимися рядом с ней фигурками алхимиков. Тут, скорее, дело принципа. Победа над замковым гарнизоном принесла в нашу копилку еще 6000 золотых и все содержимое хранилища, в котором сейчас хозяйничал Шен. Какой-то серьезной атаки от окрестной нежити я не ожидал. Если утром и приползет десяток другой незамеченных нами при зачистке территории скелетов, не проблема. Главное, чтобы алхимики за стенами не подставились. Впрочем, из окна было видно, как 3 призванные воесы и костяные гончие по кругу патрулируют тушу Ниркхала, пока их хозяйка вместе с остальными по локоть, что называется, погружается в науку. Вообще, в игре захват замков – штука довольно интересная. И ценен, как правило, самый первый захват. Перед командиром вроде как появляется меню подконтрольной замку территории и количество заработанных при захвате замка баллов. Так вот, это случается только при самом первом официальном захвате замка игроками. И абсолютно все равно, у НПС ты этот замок захватил или он был возведен другими игроками. В общем, меню – это что-то вроде прайс-листа, где ты можешь за заработанные при захвате баллы произвести некоторые улучшения как самого захваченного объекта, так и подконтрольной ему территории. Насколько я знаю, раньше на эти баллы при выполнении определенных условий можно было, к примеру, заселить крестьянами окрестные деревни или нанять наемников НПС в замковый гарнизон. Не знаю, как с этим обстоят дела сейчас. Поживем-увидим. Но в любом случае, независимо от того, чем закончится континентальное событие в проклятом княжестве, и кто в итоге захватит тут власть, этот замок, по праву принадлежащий Эйнару, мой клан будет защищать до последнего бойца. Ладно, что-то я отвлекся. Через пару часов у нас по плану посещение святилища Ингвара, в которое я пока еще не заглядывал. И вечером торжественный ужин в большом зале с обещанным Джейсом 400-летним вином. Нужно шевелиться быстрее. Лежащий на столе полный редкий доспех был темно-синего цвета и назывался «Средний доспех ярости». По виду он был практически точной копией того доспеха, четыре части которого я до сих пор носил на себе. Все предметы на 180-й уровень. Видимо, система подогнала лежащий в личном хранилище дара доспех точно под меня. Каждая его часть добавляла 1500 к силе, 120 к здоровью и имела 350 единиц брони. Бонус за ношение четырех частей – 200 к силе и плюс 25 ко всем сопротивлениям. Быстро переодевшись, я вывел перед глазами меню, закурил и, развалившись в кресле, принялся изучать свои обновленные характеристики. Криан, 181 уровень. Раса, высший демон, человек. Рыцарь-лейтенант Ордена Разящей Стали. Легендарный полководец, ученик архимага Альтуса. Освободитель скованных душ. Убийца Неркхала. Убийца Ша-Артаха. Отмеченный богом воинов. Отмеченный смертью. Первый в Горазмских руинах. Первый в Западном крыле. Первый в Болотной пещере. Ловкость 415. 18,7% шанс нанесения критического урона физическими атаками. 5% базовый, 2,7% от параметра ловкость, 1% от экипировки, 10% от звания, 41,5% снижение урона при падении с высоты. Сила 1656, 30,61% увеличение показателя брони, 16,56% от показателя силы, 9,5% от экипировки, 5% от звания, 331,2% увеличение физического урона от показателя силы, 9,5% от экипировки, 5% от звания, 21% от достижений, 3312 килограмм максимальный переносимый вес. Здоровье 1291. 12910 единиц жизни. Запас сил 270. 2700 единиц энергии. Дух 171. 6,71% регенерация маны и энергии в бою. 5% базовый плюс 1,71% от параметра дух. 6,71% регенерации, маны и энергии вне боя. 5% базовый, плюс 1,71% от параметра дух. 1,71% регенерации жизни вне боя. 0% базовый, плюс 1,71% от параметра дух. Интеллект. 171. 5,81% шанс нанесения критического урона с заклинаниями. 5% базовый, плюс 0,85% от параметра интеллект. 85,5% к силе заклинаний. 1710 единиц маны. Броня. 4310. а 82,7% поглощения физического урона. Умения и навыки. Язык пламени 10. Активная панель. Ледяной клинок 10. Активная панель. Прыжок 3. Активная панель. Шаг сквозь тьму 3. Активная панель. Каменный диск 4. Активная панель. Превращение 5. Активная панель. Молчание 5. Активная панель. Оковы земли 4. Активная панель. Щит стихий 5. Активировано. Создание портала 2. Зачарование личного оружия силой стихии 5. Боевая демоническая форма ярости 1. Ярость преисподней. Аура ужаса. Пассивные навыки и достижения. Плюс 5% к любому магическому действию. Ученик архимага Альтуса. Плюс 5% к физическому и магическому урону. Бонус клану, группе. Убийцы Шартеха. Плюс 1% к физическому и магическому урону. Бонус клану, группе. Первый в Гаразмских руинах. Плюс 5% к физическому и магическому урону. Плюс 5% к рейтингу брони и всем защитам. Плюс 5% к заклинаниям лечения. Плюс 5% к получаемому опыту. Бонус группе. Рыцарь-лейтенант Ордена Разящей Стали. Плюс 1% к физическому и магическому урону. Бонус клану. Группе. Первый в Западном Крыле. Плюс 3% к физическому и магическому урону. Бонус клану. Группе. Первый в Болотной Пещере. Плюс 6% к физическому и магическому урону. Бонус клану. Группе. Убийца Неркхала. Бонус к урону при использовании мечей. Плюс 2%. Бонус к показателю тяжелой брони. Плюс 2%. Стойкость. 47%. Защита от заклинаний. Магии воды, воздуха, земли, огня. 25%. 50% со щитом стихии. Ментальной магии. 95%. Магия тьмы. 95%. Природной магии. 25%. Магии света. 75%. Отношения с высшими существами. Ситара. Благосклонно. Ингвар. Благосклонно. Беул. Благосклонно. Кильфата. Благосклонно. Кирана. Благосклонно. Отношения с остальными расами. Люди. Неприязнь. Эльфы. Неприязнь. Темные эльфы. Уважение. Орки. Неприязнь. Гномы. Неприязнь. Дроу. Неприязнь. Демоны. Ненависть. Доминион Аштар. Уважение. Княжество Крейт. Почтение. Преисподняя. Неприязнь. Урон от оружия. От 488 до 579,5. Каменный диск 4. От 787,3 до 1061,4. Урон магии земли. Язык пламени 10. От 10093,59 до 11986,13. Физический урон. Ледяной клинок 10. От 10093,59 до 11986,13. Физический урон. Ну что ж, все очень даже неплохо. Мой урон уже сравнялся со средним уроном воина 200 уровня, вооруженного двуручным мечом. И это без учета демонической боевой формы. Хотя, что и говорить, одет я выше среднего, и достижений у меня хватает. Да еще таких, что любой игрок наверху обзавидуется. У моих демонов урон примерно такой же. У стрелков так уж точно. Но на них, в отличие от меня, влияет параметр боевого духа. Если бы не рывок мрака, то мне трудно было бы перехватывать на себя всяких высокоуровневых уродов. Впрочем, с новым нагрудником Аритор теперь будет стоять на боссах не хуже меня, и это не может не радовать. Ладно, пора посмотреть на местное святилище Ингвара. С этими мыслями я выбил в пепельницу на столе трубку и, убрав ее в инвентарь, покинул личную комнату. Святилище представляло собой 4-метровую гранитную фигуру на краю большой прямоугольной площадки, которая, судя по стоящим тут разваливающимся от времени манекенам, когда-то использовалась воинами замка для оттачивания своего мастерства. Бог воинов стоял в полный рост и, закинув на плечо знакомый мне двуручный молот, с иронией во взгляде смотрел на тренировочную площадку. Нежить святилище не разрушила. Не смогла? Скорее всего, ей попросту было пофигу. Стоит себе изваяние и стоит. Денег и хлеба не просит. К тому же я слышал, что святилище одного бога может разрушить только служитель другого. Не посвященный, а именно служитель. Наверное, в начале всей этой заварухи отрекшимся было не до того. А потом магистр Диартен, Альтус со своими магами и пришедшее чуть позже войско Ахримана сделали так, что разрушать его стало некому. К святилищу Ингвара пришли все, кроме Ваесы, которую я попросил подежурить на стене. Поначалу я хотел сходить сюда в одиночку, но Эйнар убедил меня подождать, пока освободятся остальные. Откуда такой ажиотаж? В средневековом, хоть и магическом мире, не так много развлечений, чтобы пропустить такое значимое событие. Все в клане в курсе, кем является их лидер, и пропустить момент его обращения к своему богу не хотел никто. Но это еще полдела. Все мои соклановцы, кроме, понятно, Ваесы, решили не отставать от командира, став, как и он, последователями молниевого бога. Делается это в коллективном порядке быстрее, и Эйнар пообещал провести нехитрый ритуал посвящения всего за пару-тройку часов. «Сотня построена, Дар! Иди!» – вывел меня из задумчивости негромкий голос Тифлинга. «А делать-то что?» – обернувшись к торжественно стоящим в строю соклановцам, тихо спросил я. «Это ты меня опять в шутку спросил? Я обычный посвященный, а ты отмеченный его дланью. Откуда мне знать? Мне обряд бы без ошибок провести!» Сквозь зубы процедил он. «Веселые дела творятся в датском королевстве», – подумал я, направляясь к застывшему в граните Ингвару. «Да чего заморачиваться? Кину на алтарь 100 золотых, и нечего тут мудрить». Но подойдя к статуе бога вплотную, я вдруг каким-то образом понял, что золото Ингвару от меня точно не нужно. Ну что ж, пожав плечами, я сдвинул рукав вшитой триис рубахи, достал из инвентаря нож и полоснул себя по запястью. В тот момент, когда первые капли крови упали в жертвенную чашу, в воздухе резко запахло озоном. Через несколько секунд из ниоткуда налетевший порыв ветра оттолкнул меня на шаг назад. Рана на руке затянулась, а каменная статуя бога зашевелилась на алтаре. Ингвар, словно разминаясь, повел могучими плечами и огляделся. В наступившей тишине слышался только гранитный треск, который издавала ожившая статуя. Наконец, глаза бога остановились на мне. Он некоторое время смотрел оценивающим взглядом. Затем улыбнулся, одобрительно кивнул и вновь превратился в гранитную статую. В этот момент небо над головой прочертили ветвистые молнии. Одна из них ударила в землю рядом с изваянием, на несколько мгновений ослепив меня яркой вспышкой. «А ты, волчонок, подрос!» Знакомый, насмешливый голос прозвучал у меня в ушах. «Рад тебя видеть, Улиса!» Проморгавшись, я улыбнулся стоящей напротив меня молодой женщине. «Твои?» Графиня кивнула на замерший позади меня строй. «Да». «Бойцы моего клана решили пройти посвящение Ингвару». «Добро», – кивнула Улиса. «Но сначала решим с тобой». «На колено, лейтенант». В голосе спутницы бога прорезалась сталь. Огромный двуручник ударил меня по плечу, щеку обожгло огнем, а над головой раздался оглушительный треск. «Именем, наделившего меня властью Бога!» Резкие слова командора Ордена Разящей Стали торжественно звучали в воздухе, а я, стоя на правом колене, не отрываясь, смотрел на прекрасную валькирию и понимал, что очередной этап моей жизни подошел к концу. «Вами получено звание. Рыцарь-капитан Ордена Разящей Стали. Теперь вы можете командовать группами разумных НПС до 500 человек. Вы и бойцы под вашим командованием получают 10% увеличение физического и магического урона, 10% увеличение рейтинга брони и всех защит, а также 10% увеличение лечебных заклинаний. Опыт, получаемый разумными под вашим командованием, увеличен на 10%. Поздравляю, брат! Улисса сжала меня в своих объятиях. Не ожидала я, что это произойдет так быстро, но ты сумел удивить нас всех. Она шагнула вперед и, оказавшись перед строем, громко произнесла: «Воины, совершенные сегодня вами подвиг останется в веках, и Орден с радостью примет вас в свои ряды». Небо над строем потемнело, и мгновение спустя началось форменное светопреставление. Грохот стоял такой, что уши заложило напрочь. Молнии сверкали, не переставая. Прошла примерно минута, когда, наконец, все это прекратилось и наступила тишина. Строй соклановцев распался. Одни стояли, ошарашенно оглядываясь вокруг, другие сидели на земле. «Немного не рассчитала», — хмыкнула Улисса, правда, казалось, что она этим совсем не расстроена. «Ничего, сейчас оклемаются». Графиня спрятала свой меч и, повернувшись ко мне, спросила: «Надеюсь, ты накормишь голодную женщину?» «Конечно, сейчас будем ужинать», — я кивнул ей и в изумлении уставился на Рииса, который с не меньшим изумлением рассматривал кончик собственного хвоста. «Ну да, этот твой болтун тоже заслужил право называться рыцарем», — проследив за моим взглядом, усмехнулась Улисса. «А почему ты снилась ему и не снилась мне?» «Потому что не смогла я присниться тебе. Вы, видящие, не такие, как все. А ты вообще какой-то непонятный...» Пожала плечами она. «Дар, смотри!» Аим, ставший тифлингом, как и все оставшиеся в живых демоны, кто месяц назад первыми вступил в мой клан, указывал наверх, на развивающееся по ветру полотнище знамени клана, с которого, вместо привычной мордочки волчонка, поджав уши, скалился на окружающих красноглазый молодой волк. Я сфокусировал на знамени взгляд. «Знамя стальных волков 5. Знамя клана «Стальные волки». Все находящиеся в радиусе километра от поднятого знамени члены клана и их союзники получают плюс 10 к боевому духу, только для НПС, плюс 5% к максимальному запасу здоровья, плюс 3% ко всем максимальным сопротивлениям. Внимание! При утере знамени или при захвате его врагом члены клана получают следующие дебафы сроком на 3 месяца. Минус 25 к боевому духу, только для НПС. Минус 5% максимального здоровья. Минус 25 всех сопротивлений. Все правильно. Вырос уровень клана, изменились характеристики его знамени. Вырос в звании «Я», изменился мой символ. Что-то слишком много впечатлений для одного дня. Я вдруг почувствовал, насколько сильно устал. «Джейс», — окликнул я своего заместителя, на щеке которого, как и у остальных демонов, ставших сегодня благородными, теперь красовалась одна черта, обозначающая, как я понял, звание рыцаря. «Мы ужинать сегодня будем, или как? А то кто-то обещал нам вино». Какой мальчишка не мечтал посидеть вот так, вместе с настоящими рыцарями за одним столом, в только что захваченном ими замке? И пусть во времена, описанные Вальтером Скоттом, все было совсем по-другому, и пусть стол у нас был довольно скромный, Да и времени что-то готовить не было. Плевать. Мы завалили сегодня спутника одного бога, а спутница другого, словно обычная женщина, с бокалом вина в руке сидит сейчас справа от меня. Я теперь могу набрать в рейд 1500 бойцов, и это супер. Только мне кажется, для освобождения плененного бога их будет маловато. Ведь освобождать его придется, как ни крути. Без него я не найду Чейни, да и в этом мире неожиданно может стать совершенно некомфортно жить. А я тут вроде как надолго. Посоветоваться с Улиссой? Нет, я не знаю, к чему это приведет. Боги могут не устоять перед искушением, и Кельфата ясно дала мне это понять. Ведь то, что кровь плененного бога может скрыть от остальных целый план реальности, это огромное преимущество. Может, кроме крови, есть что-то еще? Кто знает? Слишком недолго мы говорили с белым драконом. Ладно, рано пока об этом думать. Он сказал, что осталось мало времени, но из его слов я понял, что прежде чем я приду его освобождать, у меня появится какая-то моя женщина. Если эта женщина удостоилась внимания бога, значит, не все с ней так просто. Я внимательно посмотрел на сидящую рядом со мной Улиссу. Может, она? Обыкновенной девчонкой ее не назовешь однозначно. Нет, мне только с демонессами из высших и суккубами можно. Вздохнул я. Нужно искать среди них. Ты чего такой угрюмый? Улисса удивленно посмотрела на меня. До капитана поднялся за месяц, друзей верных нашел, великую тварь завалил. Рога с хвостом отрастил. В тон ей продолжил я. Человеком быть перестал. А для них, рукой с бокалом женщина указала на сидящих за столом соклановцев. Для них, думаешь, важно, кто ты есть внешне? Не гневи, Сату, парень, у тебя все отлично. Графиня отхлебнула из своего бокала и обнажила в усмешке белоснежные зубки. Мои демоны в присутствии посланницы бога поначалу вели себя как курсанты военного училища, на обед к которым заглянул министр обороны страны. Но после нескольких рассказанных Улиссой историй и пары бокалов выпитого вина, обстановка наконец пришла в норму. Наверное, графиня права. Только вот настроение – такая штука, которая по заказу не изменяется. Улисса скоро отбудет по своим делам. Большая половина моих соклановцев, разбившись по парам, расползется по отдельным комнатам. А я в одиночестве попрусь к себе, упаду, не раздеваясь, на кровать, и буду думать о том, что когда-нибудь я все-таки выберусь из этого плана. Найду Аленку и Макса, и это одиночество, наконец, схлынет. Может, попросить Улиссу найти наверху сестру и передать Аленке что-нибудь от меня? Мелькнула мысль, но я тут же ее отогнал. Нет, не стоит об этом просить. Попросил уже Кирану. Толку-то? Я отхлебнул из бокала вина, натянул на лицо дежурную улыбку и еще некоторое время посидел вместе со всеми. А когда графиня куда-то отошла, поднялся и побрел к себе. Настроения нет, а завтра вставать ни свет ни заря, отбивать атаку окрестной нежити и двигаться в Гильтор. Его жителям осталось всего несколько дней, и поэтому нужно спешить. В противном случае я вернулся бы в Хантеру и добрал бойцов там. После того, что мы сделали, от желающих не было бы отбоя. Гонка продолжается, и у меня создается впечатление, что я двигаюсь по какому-то заранее спланированному сценарию. Жаль только, что этот сценарий писался в мое отсутствие. Зайдя в комнату, я зажег магические светильники, налил полстакана вина, открыл окно и уселся за монитор. Нужно было прикинуть путь дальнейшего своего развития. За окном в темно-синем небе в окружении россыпи горящих звезд светило огромное, похожее на тележное колесо луна. Ее серебристый свет проникал, казалось, повсюду. Романтика, блин! Настроение возиться с талантами пропало. Я потянулся за трубкой, когда раздался легкий стук в дверь. «А ты наглец, волчонок? Женщина заглянула к тебе в гости, а ты даже не пригласил ее к себе?» Улиссса шагнула через порог, захлопнула дверь, закинула руки мне на плечи и с наигранным возмущением приподняла бровь. В серых глазах валькирии играли веселые огоньки. Но воздух, казалось, покинул мои легкие окончательно. «Но тебе же со мной нельзя, я ведь могу только...» «Дурачок!» – тихо засмеялась она. «Меня эти условности не касаются». Ее губы были мучительно близки от моих. От нее пахло вином и какими-то душистыми травами. «А может, она действительно та самая?» Мелькнуло в голове, и я, наплевав на все условности, притянул девушку к себе.